Глава 15. «Капитан!» Зео появился внезапно. Бедная Алисия спокойно просматривала отчеты и карты и вообще была отвлечена, потому как уже более 3 часов они только и делали, что держали корабли культа на аккуратном поводке и меняли дислокацию, следуя за ними. Работа нудная и несколько философская ввиду того, что в незаселенных системах особо и отвлечься-то не на что было. Но появление Иск-Ина все изменило. В эфире снова начали транслировать сигнал с просьбой о помощи. «Культ кого-то засек?» – заинтересовалась девушка. «Вероятно. Я не могу полноценно просканировать систему. Можем попасть под сканеры культистов». В этом нет необходимости. Алисия начала что-то просматривать на мониторах. Так девушка провела около 10 минут. «Еще транслируют?» — отвлеклась она, вызвав Иск-Ин. «Да, сигнал СОС по-прежнему звучит на открытой волне», — подтвердил догадки Зео. «За такое время корабль мог уже уйти в варп. Значит, не ушел. Думаю, фанатики тоже это прекрасно понимают. Зео, давай где-то в 20% мощности активируй ускорители. Ставь губитель по курсу прыжка прямо на корабли культа. Нельзя тратить время. Я не уверена, что имперцы на чем-то тяжелом. Могут долго не продержаться. Исполняю!» Пока корабль готовился к вступлению в боестолкновение, Алисия продолжала следить за сканером, словно от этого зависело абсолютно все. Возможно, так и было, потому как девушка неожиданно прокричала: «Зео! Подтверди ослабление сигнала!» «Подтверждаю! Сигнатуры кораблей культистов просматриваются на 12% хуже, в отличие от стандартных показателей сканирования!» Сканеры были настроены на эти 2 крейсера культа, на их известные характеристики, поэтому слежение велось исключительно по их сигнатурам. Даже если кто-то находился рядом, сканеры губителя не видели его без полной активации мощностей корабля. «Они включили щиты, Зео, поэтому сканеры видят сигнатуры хуже. Разворачивай аппаратуру на полную, нужно понимать, кто там. Одновременно с этим прыгаем на них. Вперед!» Корабль активировал разгонные двигатели. Параллельно заработали сканеры линкора. Заработали на полную. «Капитан, нас видят!» – доложился Иск-Ин. «Но и мы все видим! Фрегат Империи, если судить по сигнатурам корабля, вступил в бой!» «Вижу!» — кивнула Алисия, сверившись с обновленной и заметно расширившейся информацией на мониторе. «Бери правее, Зео! Мы как раз сможем прикрыть имперцев от прямого поражения! Крейсеры не противники для губителя! Наводимся спокойно и планово уничтожаем цели! Следи за активацией ускорителей! Я не хочу отпускать ни одного корабля культа!» «Вас понял, капитан!» Снова фронтир. И снова культ. Еще будучи офицером, Николас прекрасно понимал, что его может ждать здесь. К чему понимать? Ведь он прочувствовал все на своей шкуре. Пленение культа и освобождение. Освобождение при очень странных обстоятельствах. Эти странные, страшные люди. И не только люди. И то, что они сделали с культистами. Вернувшись в империю раненым, подавленным бойцом, он проходил длительную реабилитацию. Все, кого тогда удалось спасти из плена культистов, прошли через это. Родная империя с пониманием отнеслась к своим ветеранам, поэтому их слишком сильно не расспрашивали и не давили. Да и к чему были эти расспросы, когда о деятельности культа у имперской разведки хватало информации и без них? Вот чего они не знали, так это о необычных личностях, что вырезали все сопротивление культистов и освободили пленных. Не знали, но некоторые пленники попробовали рассказать и получили дополнительные дни реабилитации и посещения психолога. Нет, их не обвиняли. К их состоянию отнеслись все с тем же пониманием. Поэтому Николас не стал испытывать удачу в попытке пройти по той же дороге. Это его предположение о вмешательстве пиратов из непослушных, которые довольно лояльно относились к пленным в целом, было воспринято военной верхушкой как рабочий вариант достаточно положительно, и офицер был отправлен на лечение и восстановление сил. Кто мог подумать тогда, что он снова вернется на фронтир и вступит в бой с культом? Но ничего бы этого не было, если бы не один разговор. Тогда, теперь уже бывший офицер империи, он вернулся на родную планету, к тем, кто верил и поддерживал своего сына всегда. Сына, ибо все рожденные на этой отдаленной, суровой земле были ее сыновьями и дочерьми. Империя слишком широка и многогранна, чтобы вытравить старые обряды и обычаи, давно укоренившиеся во всех ее необъятных закромах. Что же, на хороший дом в тихом, красивом пригороде родной планеты бывший офицер заработал. Там и жил. Пока что сам. Жил. Но сердце было не на месте. «Здравствуй, Николас!» Однажды в его дом вошел сторожил селения. Ной, крепкий, высокий мужик, что был уже в летах, но силы своей не утратил ни в голове, ни в руках. «Чего приуныл?» «Отчего же?» — улыбнулся мужчина. «Вроде все в достатке». «Свое отвоевал. Чего же мне печалиться?» «Счастлив, говоришь», — улыбнулся старец, садясь рядом. «Ну-ну, то-то я вижу, как ты волком ходишь. Так ведь сам выбрал на родину вернуться. Отчего не любо здесь, скажи?» «Так заметно?» — не стал водить словесных хороводов бывший военный. «Именно. И не только мне, но даже девчата молодые и то боятся к тебе подходить». «Чего пришел-то я?» — крякнул старик, ударив себя по колену. «Думаю, может, чего хорошего ляпну, посоветую. Глядишь и угадаю. А как нет, то хуже явно не будет. Матюками меня укроешь, и то полегчает малек». Но на красочную браваду офицер отреагировал совсем не так. «Помнишь, старик?» – пододвинулся он ближе, став говорить почти шепотом. «Старые легенды помнишь? Про богов древних наших? Про то, что воины древние вставали из могил и смерть врагу несли?» «Было такое». Без единой доли веселья ответил старик. «И не только такое было. Я легенды получше тебя помню, малой. То-то тебе и говорю. Это ж не в центре империи о таком молвить. Там высококультурные господа господство господствуют. Цифры, их боги! Скоро совсем как продажные корпоративники станем. Тогда зачем об этом вспомнил сейчас? В плену я был, налил солдат дорогого вина сначала гостю, а потом и себе. И спас меня тот, кого там не то что быть не должно, но даже существовать не следует. Я видел, как наши мертвые бойцы вставали под его дланью и глотки врагу грызли. Я видел силу, старик. И от этого на душе тяжело. Все простое, сложно стало. Вот как. Не стал смеяться или ерничать с признания Николаса, старый Ной. Вот как. Да. Не такой я разговор ожидал. Думал, хряпнем твоего дорогого имперского венца, да узнаю, кто из девушек наших тебе краше других, чтоб боялись они меньше. А тут такое. Выпили молча. Потом еще. Мой прадед говорил однажды, наконец-то произнес старик, что сила, она отпечаток оставляет. Не только на хозяине, но и окружающих затрагивает. Так наши первые вожди к власти приходили. Тогда каждый понимал, что перед ним сила, и за нею шел беспрекословно. Я воевал и проливал кровь, старик. Исполнял приказы и берег наши границы. Фронтир не терпит слабаков. Но лишь в плену я увидел, что не пришла ко мне империя. Не пришли братья по оружию. Никто не пришел. Бросили своего. Необъятны наши границы. Не считают они потерь. Бабы новых нарожают. Так должно было быть, но не стало. Пришел он, и тогда я понял, чем мы отличались. Я был солдат, а встретил воина. Слова. Много слов от нетрезвого солдата, ухмыльнулся старик. Слова красивые, не спорю. Но не свадебку же ты с этим играть схотел. Так к чему думаешь об этом непрерывно? Смешно, старик. Ну-ну. Дело в том, что я воин. Хотя нет, я солдат из семьи солдатской и отцов и дедов военных. Что такое воинская честь и предназначение, я знаю. Это не купишь за деньги, не объяснишь молодым. Почувствовать надо, когда кривда перед тобой, а ты слаб. Когда кровь по рукам льется, а ты сделать ничего не можешь. И хорошо, если кровь твоя, а не друзей мертвых. Но есть тот, кто силу имеет и пользоваться ей не желает, не продает ее, не выгодно использует, а помогает, как должен был бы помогать любой воин имперский. Но видишь, как оно? Идейный, значит, кивнул Ной. Идейный! Согласился офицер и хлебнул еще вина. «Тогда тебе не здесь надо вино хлестать, так ведь? И что делать ты знаешь? Только вот...» Старик снял древний даже на вид талисман на простой стальной цепочке и передал его солдату. «Прадед мой говорил, помогает». Может, и тебе поможет цель свою найти. Я не цель ищу, я место свое ищу, правильное. Тогда удачи тебе, воин, в поиске твоем. Правда с тобой, а отзвуки силы сами тебя найдут. Я солдат, а не воин, огрызнулся Николас. Нет. Солдат бы не понял, а воину сразу понятно стало. Солдат — это снаружи, а воин — оно внутри. Подходи завтра к докам космодрома. Внук мой как раз людей набирает. Хочет наемником на фронтир рвануть. Добровольные флоты в составе имперских частей. Так, по мелочи. Разведка, карты, сканирование. Но фронтир увидишь. Опытным людям внук будет рад, да и мне спокойнее за него. Слишком он горяч, весь в отца покойного. Сильно благодарен буду. В расчете, кивнул старик, забирая бутылку с остатками вина. И, пододвинув ближе к мужчине старый амулет, вышел из дома. «Будь готов завтра!» «Или не будь!» «Тебе решать!» Так и попал солдат на разведывательный фрегат добровольцев под командованием имперского флота. Легальные наемники. Те же воины, только без солдатской муштры. Множество бывших офицеров выбирали этот путь. «Сигнал! Перехватываю просьбу о помощи! Это СОС! Наши кодировки!» Ожил связист после очередного круга почета по считыванию разведывательных дронов. «Своих не бросаем!» – взбодрился молодой капитан. «Направляемся к источнику!» «Погоди!» Николасу хватало опыта для понимания простой истины, что такие совпадения слишком показательны на фронтире. «Ответ есть! По какому каналу передают?» «Времени нет! Там люди гибнут!» Внук Ноя явно не отличался рассудительностью, но юношеского запала и энергии было не занимать. «Вперед! Я беру ответственность на себя! Поможем нашим!» Николас подошел к пульту логиста и взглянул на сканеры, процедив сквозь зубы. «Когда нас с пылью космической смешают, твоя ответственность очень пригодится, юнец!» «Тс! Так и есть! Засада!» — прокричал он едва ли не раньше разведки. «Корабли врага слева по борту!» — истерично прокричали с пульта сканирования. «Два крейсера! Это культ! Щиты на полную! Открыть огонь!» Капитана нисколько не смутило количество и качество врагов. «Мы имперцы, а значит, мы победим!» Возможно, будь на этом фрегате еще ветераны вроде Николаса, то юношеский максимализм капитана можно было бы немного притушить. Но солдат был здесь сам. Остальной экипаж состоял из таких же молодых выпускников училищ, как и их капитан. Корабль также принадлежал капитану, а значит, он заказывал музыку. «Не сможем!» – попытался последний раз вразумить его офицер. «Один крейсер спорно, а два без вариантов. Главное не отступать. Отец говорил, что проигрывает тот, кто дрогнет первым. Что за сила может помешать имперской смелости?» «Математика», — холодно ответил Николас. «Когда накопители щитов слишком различаются, проигрывает тот, у кого они меньше. Послушай, они не кинули на нас сети, значит, там такие же неопытные идиоты, как и ты», — подумал офицер, но сказал иное. Не ожидали такой реакции. Нужно перенаправить энергию на ускорители и уходить ближе к имперскому фронтиру, а затем звать на помощь. В первом же бою я не побегу. А идея дельная – перенаправить энергию со щитов на ускорители. Мы возьмем их скоростью. Да не со щитов, а орудий, идиот. Крейсеры, не линкоры, они скорости не боятся. Ты... Толчок. Не все удержались на ногах. В некотором смысле им повезло. Щиты еще не успели ослабить, и первый удар встретили они. Но тут же разрушились, как и часть бронеобшивки. Было понятно, что второго такого двойного залпа им не выдержать. А залп будет в считанные секунды. Орудия культа вспыхнули, что было хорошо видно на обзорном мониторе, и выплюнули последний для фрегата Империи залп. «Все», – тихо прошептал Николас, понимая всю безнадежность ситуации. Внезапно обзорный монитор почернел. Заведомо ожидавший конца офицер за мгновение в голове представил, что это снесли обзорные сканеры, и сейчас будет удар. Но его не последовало. Монитор ничего не показывал по другой причине. «Что такое?» – удивился даже капитан. Но на корабле существовал все же еще один умный индивид. И это был искусственный интеллект фрегата. Он проанализировал ситуацию и отдалил картинку до нужного фокуса. Теперь все в рубке могли видеть, как их прикрыл огромный линкор. Сердце Николаса похолодело. А потом, наоборот, зажглось огнем. Тем временем вереница событий закрутилась очень быстро. Крейсеры культа сделали еще один залп. Вспыхнули алые щиты линкора, легко выдержав все попадания. А потом последовал ответ. Свет лазеров прочертил множество дорожек. Большинство орудий ударило по ближайшему крейсеру врага, но некоторые били и по дальнему. Все очень просто, но лишь опытный капитан знал такие тонкости. Один из крейсеров не выдержал залпа. Щит был уничтожен полностью. Броня пробита. Внутренние повреждения также присутствовали. Корабль боролся за выживание. Было понятно, что ни о каком противостоянии не шло и речи. Та же ситуация, что и с фрегатом Империи, только теперь слабую сторону заняли крейсеры культа. Второй крейсер культа попытался скрыться. Попытался бы, если бы не энергетический скачок. Те несколько залпов по его щитам сделали свое дело. Щиты просели довольно сильно из-за разности в мощности оружия кораблей. И это повлекло за собой экстренное восстановление щитов крейсера. Но на то оно и экстренное, что черпает энергию отовсюду, в том числе и с ускорителей корабля. Нельзя их активировать, когда энергии нет. Поэтому крейсер в флотской терминологии рыл носом, что не позволили бы себе более-менее опытные капитаны. Повторный залп добил как первый, едва живой крейсер культа, так и второму шансов не оставил. Николас отметил в голове: будь капитан неопытен, он бы наверняка изо всех орудий уничтожил бы один крейсер, но второй гарантированно ушел бы. Черная громадина линкора осталась один на один с имперским фрегатом. «Это пираты! Нам не уйти живыми! Это непослушные!» И куда только делась былая смелость капитана после всего нескольких залпов в его сторону. Он на секунду затих и ожил с удвоенной энергией. Нехороший взгляд. И это настораживало. «Пусть и наемные, но мы тоже воины империи. За нашу родину мы всегда готовы отдать жизнь. Нужно направить корабль на капитанский мостик и попытаться протаранить его. Наша жертва во имя империи не будет забыта!» Очень неправильные слова начал говорить он. «Будет забыто сразу же, еще до момента, как кофе у генералов в штабе остывать начнет», — тихо проговорил Николас, уставший удивляться этому цирку. «Предлагаю сделать иначе!» Мужчина сглотнул пересохшим горлом. «Ва-банк! Или все получится сейчас, или одна случайность даст сбой, и все!» Чисто автоматически он сжал подаренный Ноем амулет и проговорил. «Передай сигнал о помощи! Передавай на общем канале! Я сяду в спасательную капсулу. Когда линкор подойдет, чтобы активировать магнитные захваты и затянуть меня на борт, вы активируете ускорители и уйдете в варп». На самом деле, так себе план при встрече с реальными пиратами. Они, скорее всего, решат не заморачиваться и уничтожат капсулу. А по активности ускорителей всегда смогут понять, остался ли кто-то на корабле. Но офицер надеялся на кое-что иное. На чувство, что оставалось в его сердце. Холод и огонь, которые сжигали его душу изнутри и шептали, что все получится. А также понимание того, что перед ним друг. Хотя, глядя на хищную махину в обзорном мониторе, в это верилось с трудом и через силу. «Твой героический поступок будет воспет в военных песнях!» — испортил момент капитан, и Николас еще раз посочувствовал Ною, которому посчастливилось иметь такого родственника. «Не трать время! Я пошел!» «Включайте сигнал СОС!» – прокричал капитан, садясь в свое кресло. «И готовьтесь активировать ускорители! Мы не забудем жертву героя!» Спасательная капсула отделилась от фрегата и зависла в космосе. Даже не дожидаясь момента, когда линкор начнет активацию магнитных захватов, фрегат имперцев рванул в противоположном направлении, входя в варп. Всего один залп легко бы их остановил, но орудия губителя даже не изменили своего положения. Корабль аккуратно продолжил свой путь и, подойдя вплотную к капсуле, активировал захваты. Что же, кажется, внутренние чаяния бывшего офицера империи оказались правдой. Легкий стук в двери каюты вместо активации коммуникатора был тем архаизмом, который ужасно нравился Лиране. Хотя она бы никогда в этом командору не призналась. Получив команду, двери отъехали, и в помещение вошел некромант. «Что, Тиберий?» Скорее ради завязки разговора поинтересовалась девушка. «Здоров, мотивирован и пылает силой юности. Даже немного страшно. Наверное, нужно его чуток успокоить. Когда дочке станет полегче, открыть доступ», — коротко улыбнулся Александр. «Значит, получилось?» — Кивнул он на книгу, что девушка держала в руках. Александр подошел ближе, глядя на старую альвийскую рукопись. Взял ее в руки. При этом Лиране своих рук разжимать не спешила. «Получилось», — тихо прошептала она, делая небольшой шажок навстречу. Снова и опять их разговор прервался длинным поцелуем. Древняя книга в обе руки была аккуратно отложена на стоявший рядом стол. «Да что такое?» Себастьян посмотрел на потухший наладонник. Внезапно рядом с ученым появилась Мииме. «Привет!» Только и смог выдавить из себя удивленный мужчина. «Не могу связаться с Александром! Он случайно не на борту Танатоса?» «Нет», — почти механически ответила Иск-Ин. «В ближайшие полчаса планируются тесты внутри станционной связи, так что до командора возможно будет достучаться только после окончания проверки». «А, хорошо», — проговорил задумчиво док. Мииме кивнула и тут же пропала. «Так, а при чем тут ты? Ведь есть Иск-Ин и базы!» «Ладно, тесты так тесты. Потом свяжусь», — пожал плечами ученый, продолжив свой путь.